Глава 20. Олеся. Я смотрела на СМС от банка, испытывая целый букет эмоций. До середины лета мама теперь была обеспечена препаратами для поддерживающей терапии. Каждый раз она аккуратно спрашивала, как мне удавалось оплачивать ее лекарства и не умирать с голоду. И я всегда отвечала одно и то же: «Все в порядке, не бери в голову». А ведь еще год назад и подумать не могла, что на мои плечи свалится такое испытание. Не то чтобы я росла легкомысленной, избалованной девочкой, нет. Отец давно укатил за бугор и, кажется, вообще забыл о моем существовании. Мама всю жизнь много работала и меня приучила к трудолюбию. Как, собственно, и моя бабушка, не простившая сына за побег за границу и оставшаяся целиком на стороне невестки. Но меня все же незримо старались беречь от жестокости мира и учили избегать сложных мужчин. В этом плане я, конечно, была троечницей, что с браком, что сейчас. Отложив телефон, я посмотрела на себя в зеркало. Ну что, Жданова, снова здорова. За какие такие заслуги взяла и влюбилась в этого... Тут моя мысль застопорилась, потому что нужного эпитета в голове так и не нашлось. До чего вдруг влюбилась-то? Просто спим. Вот эта самая взрослая жизнь вошла в чат. Невесело рассмеялась я своему отражению. Работаешь на лекарства и просто спишь с человеком, который то внезапно появляется, то резко исчезает. Молодец, Жданова, садись пять. Плотникова была бы мной довольна. Может, это семена ее философии внезапно проросли во мне. Не зная, куда себя деть, я вернулась в спальню, улеглась под одеяло и открыла чат с мамой. Она исправно присылала все результаты анализов. Я по очереди снова открыла файлы и окончательно расстроилась. Положительной динамики не наблюдалось. Терапия не давала особого эффекта, и тромбоциты продолжали снижаться. Выключив свет, я отвернулась к окну и, стараясь ни о чем не думать, тупо следила за порывами снега, пока не уснула. 3 дня спустя. «Ты проверила свои графики?» От Демида пришло сообщение, когда мои старшеклассницы писали тренировочное сочинение по темам ЕГЭ по литературе. Я, позевывая, смотрела в окно на пасмурное небо и считала минуты до конца урока. Какие графики! Старалась оставаться спокойной, но кого я обманываю? Сообщение Макарова заставило мое нутро мягко вспыхнуть. «Рабочие, ты обещала». «Свободно по пятницам и субботам», — добавила в конце смеющийся смайл. «Мне нужно сегодня. Могу доплатить за срочность». В конце прилетел стикер с пузатым богачом, считавшим доллары. Это было одновременно забавно и как-то тошно. Попахивало циничной иронией. «Прекрати. Хочу тебя на ужин с продолжением». С минуту смотрела на эту фразу и пыталась понять, что чувствую. «Не пойдем, не приглашаю. Просто хочет». «Или это я в мужчинах не разбираюсь?» Бывший муж был верхом галантности, а в итоге поступил так низко, словно распоследняя базарная баба, а Демид, вот, совсем другой, но... Вконец, устав от самоедства, бесполезных призывов к совести и своей зацикленности на том, что я не такая, коротко ответила: «Не раньше 8. Идеально». В животе снова зажужжали пчелы. Мое тело и мои эмоции совершенно перестали меня слушаться. Может, они лучше знают? И вдруг просто спим, вполне себе жизнеспособная модель общения. Господи, веду себя словно одна из них. Оглядела 10 милых девочек в строгих темно-синих платьях школьной формы. Жизнерадостно прозвенел долгожданный звонок. Я собрала сочинения в стопку, аккуратно уложила их в свой кожаный рюкзак и под внезапно одобрительным взглядом Ангелины Бенедиктовны, наконец-то довольной моим внешним видом, вышла из школы. К 8 вечера, проверив перлы девочек, я была готова к ужину. Хотелось и дальше дразнить Демида скромными платьями, но больше не горело желанием рисковать их целостью. Открыв шкаф, я выбрала темно-вишневое платье-футляр с интригующим узким, но глубоким вырезом. Надеюсь, Макаров не разорвет его мне до пупка. Одним из немногих его очевидных достоинств была пунктуальность. Ровно в 8 Демид дал знать, что ждет меня у подъезда. Я же, напротив, позволила себе задержаться на несколько минут в надежде на какую-нибудь его игривую колкость. Мне очень хотелось вызвать в нем эмоции. Что-то помимо демонстрации очевидного нам обоим сексуального влечения, чтобы банально уяснить себе, что именно между нами происходило. «Привет». Несмотря на мою неспешность, лицо Демида было спокойным и серьезным. «Здравствуй», — тихо выдохнула я, сбитая с толку его видом. «Не смотри так, я просто не выспался после перелета». Пожав плечами, я улыбнулась. «Ты прекрасно выглядишь, даже не выспавшийся». «Свой комплимент я сделаю тебе, когда смогу убедиться, что платье в этот раз не похоронное». И все же Макаров лениво улыбнулся и, склонив голову, выбил из моего рта подоспевшее возмущение теплым игривым поцелуем. По пути в ресторан мы болтали о всякой ерунде, колко шутили друг над другом и время от времени обменивались говорящими взглядами. Я чувствовала, как покалывало кончики пальцев, а воздух в салоне автомобиля мягко вибрировал от взаимного желания. На очередном перекрестке Демид свернул с широкой многолюдной улицы к стильной высотке, облицованной глянцевыми рыже-коричневыми кирпичами, и мы съехали на подземную парковку. Я вопросительно уставилась на него. Что это значит? «Добро пожаловать, мой дорогой друг Карлосон», — усмехнулся он в ответ, а потом повернул ко мне лицо и добавил: «Ну, и ты заходи». «Демид Алексеевич, вы неисправимый лжец, а как же ресторан?» Макаров с искренним удивлением вскинул брови. «Олеся Викторовна, вам, как учредителю, стоит быть внимательнее. Ни о каком ресторане речи не шло. Отужинать можно и дома». Я смущенно вздохнула и закрыла лицо ладонями. «Ты коварный!» «Еще какой!» — хмыкнул Демид, помогая мне выйти из машины. «Не хочу тратить время на обратный путь. Можно же, не отходя от кассы». Я закусила нижнюю губу и направилась вслед за ним к лифту. Квартира у Макарова была шикарная, абсолютно мужская, от минималистичного дизайна в темных тонах до очевидной практичности каждого элемента в интерьере. С 17-го этажа открывался шикарный вид на вечерние улицы Москвы. Со своего первого я могла похвастаться только жасминовым кустом и пеньем любвеобильных кошек по весне. Оглядев меня с ног до головы, он удовлетворенно кивнул: «Мне нравится». Очнувшись от своих размышлений, я подняла на него взгляд. «Что?» «Все». Посреди просторной кухни белым айсбергом возвышался остров с уже сервированным ужином. «Ну и где же я лжец, м?» Подняв стеклянный колпак с ближней к нам тарелки, Демид снова усмехнулся и вдохнул шикарный аромат горячего блюда. «Беру свои слова обратно. Сам готовил?» — хихикнула я, присев на высокий стул, обтянутый мягкой черной замшей. Макаров, усевшийся напротив, снова посмотрел на содержимое тарелки, потом на меня, подпер ладонью подбородок и смешливо закатил глаза, но так ничего и не ответил. Зажаренные на гриле лангустины соседствовали с тушеными или, возможно, томлеными овощами, и все это великолепие было дополнено кисло-острым соусом. Попробовав в кусочек, подумала, что если бы Демид умел так готовить, я на полном серьезе сделала бы ему предложение. «Очень вкусно!» «С вином еще вкуснее». Он аккуратно придвинул мне высокий узкий бокал с холодным пино-гриджо. «Даже не сомневаюсь, я сделала маленький глоток и, не удержавшись, зажмурилась от удовольствия». Макаров неспешно поедал свою порцию вилкой и меня глазами. Под его прожигающим насквозь взглядом я в какой-то момент напряглась. «Это непозволительно». «Что именно?» Он тоже отпил вина и расслабленно откинулся на спинку стула. «Так смотреть». «Я тебя смущаю». Кончик его языка лениво лизнул нижнюю губу. «Мне сложно есть, когда на меня так пялится». «Угу». «Прости». Демид опустил взгляд в тарелку, но не успела я выдохнуть, как он подался вперед и уставился еще пристальнее. «Меня заводит то, как ты ешь». Моя вилка выскользнула из пальцев и звонко ударилась об пол, а сама я чуть не подавилась от услышанного. «Прошу прощения». «Не стоит. У меня полно вилок». Макаров нагло усмехнулся и, не вставая со стула, повернулся к одному из выдвижных ящиков. «Можешь хоть все уронить». «Я не об этом». Поджав губы, плавно забрала чистую вилку из его ладони. «Ты очень аккуратно и изящно ешь, Олеся Викторовна. И не оставляешь следов». Он кивнул на мой кристально чистый бокал. «Ведьма? Не иначе». «Почему сразу ведьма?» «Слишком зеленоглазая». Демид смотрел на меня, не моргая, и в его глазах я совершенно четко видела, как мы переходим от ужина к более интересным процессам. Я снова была заперта в клетке с оголодавшим хищником. Рука машинально потянулась к бокалу, лишь бы создать хотя бы призрачную иллюзию преграды. «Просто холодный бордовый правильно оттеняет цвет глаз. Правильнее всего оттеняет цвет глаз твоя нагота, когда не отмечено твоими засосами». «Что? Что?» Мы оба замолчали, Демид недовольно выгнул левую бровь, я вопросительно приподняла правую. «И как это понимать?» «Я хотела попросить тебя быть аккуратнее. Не хочу постоянно носить водолазки». Он отодвинул тарелку, встал и бесшумно приблизился ко мне. «Аккуратный мужчина в постели, что может быть скучнее?» Поддев ногой ножку моего стула, Макаров развернул меня к себе лицом и придвинулся вплотную. Я подняла голову и уперлась взглядом в темные круги под покрасневшими глазами. Он действительно выглядел устало. Может быть, его жизнь не настолько сладка, как я думаю, или как он пытается ее выставить? Рука Демида тем временем добралась до моего выреза. Он плавно пробрался под ткань и тыльной стороной пальцев медленно провел по моей груди вверх к шее, заставив меня покрыться мурашками. «Сегодня сдашься без боя». Его хриплый голос заполнил пространство вокруг нас. «Тебе нравится, когда постель становится местом битвы?» «Нет, постель создана для процессов поприятнее». Убрав руку, Демид уперся бедром в остров. «Я хотел поговорить с тобой». «О, внезапно!» Я оторопело уставилась на него, теряясь в догадках. «А о чем?» «О нас». «Ух ты! Я уж думала, что все так и пойдет по накатанной». Улыбнувшись, я с готовностью кивнула. «Давай». «Я не фанат эмоциональных включений и привязанностей». Макаров внимательно следил за моим лицом, чтобы увидеть реакцию. «Но...» Я растерянно замерла и ждала окончания его утверждения, потому что интонационно он остановился перед «но». «Я и в Москве-то зачастую бываю хорошо, если дней 10 в месяц, иногда и того меньше». Я продолжала молча смотреть на Демида, все еще не понимая, к чему он клонит. «И все же я бы хотел эксклюзивный договор». Зажмурившись на мгновение, я снова уставилась на него. «Что? Какой договор?» «С тобой. На всякие приятные процессы». Демид прищурился. «Вечеринки, ужины, продолжение». «Что значит эксклюзивный договор?» Я часто заморгала, вконец сбитая с толку его фразами, что у меня не будет конкурентов в мое отсутствие. «Я не понимаю...» «О, нет, я все поняла, но поверить в то, что он вот так запросто предлагал, только не воспринимая это как что-то унизительное и недостойное». Макаров, как ни в чем не бывало, улыбнулся и взял меня за руку, делая вид, что разглядывает мой маникюр. «Нам же приятно находиться в обществе друг друга». «Да, и мы оба не против продолжать». Выдавить из себя второе «да» я не смогла, как ни старалась. Меня волновал другой вопрос. Почему это желание нужно обличать в какой-то договор? Или я должна выставлять тебе счет на оплату после каждой встречи и акт выполненных работ подписывать? Макаров предсказуемо вздохнул с долей раздражения. Причину я обозначил первой фразой, чтобы исключить возможность недопонимания. «Предложить просто спать твое образование не позволяет». Чувствуя, как глаза покалывало от накатывающей обиды, я отвернулась к окну, но легче не стало. В свете ламп не было видно ночного города, только наше с ним отражение. «Олеся, я не собираюсь распечатывать тебе 2 десятка пунктов на подпись. Я выразился фигурально, это эпитет. Метафора». «Чего? Не эпитет, а метафора. Хотела бы я рассмеяться над его неудачной попыткой говорить со мной на моем языке, но смеяться хотелось разве что от обиды». Уверен, тебе виднее. Я просто пытаюсь объяснить тебе свои правила жизни, что ли. У меня нет ни сил, ни времени, ни желания на погружение в отношения. Где твоя жена, Макаров? Элла? А что, у тебя их несколько? Я максимально спокойно отодвинула от себя тарелку, вилку и нож, чтобы не возникло соблазна воспользоваться ими в качестве оружия. В Лондоне? Что-то изменилось? Раньше же она тебя сопровождала. У нее учеба. Я снова посмотрела на него, заметив незначительную перемену в голосе. Раньше учеба не мешала, а теперь мешает. Причем здесь вообще она? Потому что она твоя жена, только на бумаге. И для всех окружающих. Господи, Олеся! Все окружающие распрекрасно понимают, с какой целью был заключен этот брак. Довольно частая практика для крупного бизнеса. «Потрясающе! А почему бы тебе просто не нанимать эскортниц? Что за необъяснимое стремление каждый раз сшибать наивную идиотку Олесю с ее мечтательных небес на вашу грешную паршивую землю?» Димит поморщился и сжал пальцами переносицу. «Заметь, я каждый раз все же пытаюсь как-то подлатать тебя после этих падений, хотя по факту мне должно быть плевать. Да тебе и плевать! Слушай, я всего лишь хочу поддерживать наше общение на комфортном и взаимно выгодном уровне. Да, мне с тобой интересно. Теперь даже знаю, что такое метафора. Мне с тобой кайфово, когда мы переходим от разговоров к действию, и я готов накидывать тебе приятный бонус, если мы продолжим в том же духе. Потому что встреча с случайными набегами — это, насколько я имею представление о желаниях юных дев, не верх ваших мечтаний. Считай, что я покупаю то твое время, пока отсутствую в городе, и заодно избавляю тебя от необходимости менять работу. Нравится эта богадельня с мумией-директрисой, ну так и работай себе там, а я буду вишенкой на торте». Все время его монолога я смотрела в одну точку и, откровенно говоря, охреневала от наглости и самоуверенности этого. Правильно его Масленников назвал «Тетерев». Они оба Тетеревы, будто я была куском мяса, а не женщиной с чувствами, эмоциями и желаниями. Вишенка на торте. Врезать бы тебе. Из прихожей внезапно раздался звонок телефона, моего телефона. «Мне нужно ответить», — процедила, сползая со стула. «Разумеется», — Демид мрачно кивнул и потянулся за своим бокалом. Звонила мама. «Да, мамуль, Лисенок, ты только не переживай». «Что? Что случилось? Мои ноги стали в момент ватными. Я с обеда в больнице, но со мной все нормально. Если нормально, почему в больнице? Сердце тяжело ухало в груди, я неосознанно уставилась в свое отражение в огромном зеркале. Тромбоциты падают, у меня тут взяли снова кучу анализов и оставили под наблюдением. И что по анализам? Врач сказал, что нужно менять схему терапии». «Значит, поменяем?» «Лисен, это в два раза дороже, и могут быть побочки, ох!» «Я полдня собиралась с духом тебе позвонить!» Я обреченно уронила голову и уперлась подбородком куда-то в район щитовидки. «Понятно. Я что-нибудь придумаю. Может, мне продать квартиру?» «Мам, не глупи, никаких продаж!» «Я уже и так все на тебя повесила. Никакой жизни тебе со мной!» «Мам, хватит! Говоришь какую-то фигню, на сколько дней тебя разместили?» «Пока на неделю. Завтра утром приеду. В обед, Лисен. Утром обходы и процедуры. Хорошо. Прости, милая. Все нормально, люблю тебя». Переждав, пока пульс и нервозность немного сбавили обороты, я выдохнула и вернулась к Макарову. Он стоял у панорамного окна, держа почти пустой винный бокал четырьмя пальцами за кромку. Меня по привычке передернуло. Потом удивляешься, откуда следы пальцев на стекле. Буркнула, садясь обратно на стул. «Что-то случилось?» — он повернулся на мой голос. «Что-то случилось?» — я сделала медленный глоток уже теплого пино-гриджо, не глядя на Демида. Он подошел ко мне и изучающе всмотрелся. «Ты в порядке?» Я снова повторила его фразу. «Я в порядке». «Врёшь». Он следил за моими подрагивающими пальцами. «Беги от него, Жданова. Одевайся, вызывай такси и вон отсюда, слышишь?» «Мы можем продолжить?» «Мы можем продолжить». Не будь идиоткой, к черту его с его правилами. Тебе нужны еще какие-то пояснения моей позиции? Нет. Олеся, ты пожалеешь. То есть ты согласна?